Глава третья. Люба. «Любаша, выручишь меня вечером?» С Федорцовой Оксаной Сергеевной мы работали на хлебопекарном заводе в Снегирёве. Пожалуй, объясню по порядку, как я туда попала. Мама моей подруги Алиски, Марина Тимофеевна, 3 года назад устроила меня на Маковку простым бухгалтером. Вскоре она умерла от тяжелой болезни, а другая работница, Валька Иванова, ушла в декрет, перед этим выйдя замуж за моего бывшего ухажера Петьку. Как сейчас помню обеспокоенный, беспомощный взгляд директора завода, оставшегося без 2 сотрудниц. «Начальником отдела будешь ты», – кивнул он Оксане Сергеевне. «А ты, Любанька, замом. Смотрите, бабоньки, подведете, шкуру спущу». Узнав о намечающемся повышении, я воспряла духом, заняла деньги у родителей и поехала в Москву на обучение. Отчего-то я верила, что способна на большее, чем работа в Маковке. Система управления предприятием, полный курс по бюджетированию, финансовая оценка инвестиционных проектов. Я с трудом сейчас вспомню все курсы и мастер-классы, пройденные у аккредитованных тренеров. Дебет и кредит, графики, отчетность – моя природная среда обитания. Что поделать, цифры я люблю. «Не петь, не рисовать», – говорила обо мне раньше мама. А еще «не шить, не вязать». Я технарь. Даже Алискина мазня не вызывает во мне трепетного чувства прекрасного. «Любань, ты разве не видишь, как старик страдает, глядя на улетающих в теплые края птиц?» – возмущалась подруга, указывая пальчиком в перекошенное лицо деда на картине. «Вижу, Лисёна, как ты могла такое обо мне подумать?» – спешила ответить я, зевая от скуки. В один из таких же хмурых осенних дней в мой кабинет влетела Оксана Сергеевна. «Глянь-ка, Любаш, не вижу без очков!» «Новый филиал банка в городе отстроили?» Я вцепилась в газету, вычленяя из текста главное. «Отбор сотрудников проводит конкурсная комиссия из Москвы. Претенденты на должность проходят собеседование и экзамен». Экзаменаторы решили скрыть вопросы от претендентов. Так получить место в филиале крупного столичного банка посчастливится избранным специалистам. Деловито прочитала я, зловеще захлопнув пахнущие свежей типографской краской страницы. «Вы поверили, Оксана Сергеевна? Да чтобы нас, простых сельских тружениц!» «Люба, а чем мы хуже, скажи?» – обиделась Федорцова. «Зря мы, что ли, последний год по семинарам мотаемся и бизнес-тренингам? Экстернат твой тоже зря. Короче, ты как хочешь, а я подала заявки от нас двоих». «Так что, Любовь Петровна, выручишь?» – повторяет вопрос Оксана Сергеевна. «У Наташи показательное выступление в бассейне, вот я и...» «Конечно, не беспокойтесь, мягко касаюсь ее локтя». «Любочка, потребуется договор на юридическое обслуживание нового многопрофильного медицинского центра «Шестак» и компания. Мне звонил Руслан Шестак, один из владельцев. Я встречу клиентов провожу в 4-й зал и сразу бегу, ладно?» «Все сделаю, Оксана Сергеевна. Удачи Наташеньке на соревнованиях. Передавайте от меня привет». Я бросаю взгляд на циферблат золотых часиков, подарка мамы на 20-летие, и выхожу из кабинета Федорцовой. 4-й зал для заседаний по умолчанию относится к помещению для сделок с VIP-клиентами. Беру ключи в подсобке и бойко цокаю на высоченных каблуках по длинному коридору, отделяющему административную часть от клиентской зоны. Конец рабочего дня, в коридорах горит приглушенное освещение. Я прищуриваюсь, вставляю ключ в замок и толкаю дверь. В кабинете царит творческий беспорядок, бумаги в принтере нет, черт. Не хватало еще краснеть перед этими важными шестаками. Снимаю бейджик с блузки, прячу лишние документы в ящики тумбочки, проветриваю кабинет. Прохожусь влажной тряпкой по столу и торопливо скрываюсь в маленькой подсобке, служащей складом канцтоваров, чашек и прочей мелочи. Где же бумага для принтера? Снаружи раздается звук шагов, журчит приятный голос Оксаны Сергеевны, скрипит открывающаяся дверь и... Нет, мне не послышалось. Такого не может быть. Спасибо вам, Оксана Сергеевна, рад знакомству. Боголюбов? Черт, черт, только не это! Я прижимаюсь лбом к холодной стене кладовки, чтобы привести дыхание в норму. Что здесь делает парень, растоптавший мое самолюбие? Усилием воли я прогоняю поток обидных воспоминаний, сглатываю горький ком в горле и глубоко дышу. Как опытный рыбак, выуживающий улов, извлекаю с памяти знания, которым учила меня Александра Георгиевна. Знаешь, Любаша, как посмотреть страху в глаза, обнажиться перед ним, обмануть всех, притвориться, что ты не боишься. О притворстве будешь знать только ты сама. Для остальных твое поведение – реальность. Обманешь ум – подчинится тело. Обманешь ум – подчинится тело. Пока доктор Боголюбов мило щебечет скрашенной, коротко стриженной блондинкой, я улыбаюсь своему отражению в зеркале и наполняюсь уверенностью. А потом он находит мой бэджик на столе. Я знал другую с такой же фамилией. Не бери в голову. Видела бы ты ее, настоящий бомбовоз. Бомба, а не девушка. Она может работать вышибалой в клубе, но никак не менеджером солидного банка. Молодая сучка ржет, а мой сбитый с толку мозг наполняется чистейшим эликсиром ярости. К черту улыбки и притворство. Ярость питает меня колоссальной внутренней силой, разливается во мне, как бензин, и я, громко скрипнув дверью, подношу спичку. «Добрый вечер! Извините за опоздание!» Кокетливо произношу и плюхаюсь в кресло, обдавая клиентов запахом своих духов. Ей-богу, ради того, чтобы лицезреть вытянутую рожу Боголюбова, не жалко 2 лет. «Люба, это ты?» Глухо произносит мир, напряженно вглядываясь в мое лицо. Да, я изменилась. Похорошела и работаю здесь. Выкуси, чертов мерзавец. Любовь Петровна, если позволите. Роняю небрежно, укладывая бумагу в принтер. Брось, Люба, это же я. Вы меня с кем-то путаете, молодой человек. Хотя мир приосанивается и пристально смотрит на меня в ожидании вердикта. Нет. Разочарованно качаю головой, пробежав по нему равнодушным взглядом. «Мой знакомый гораздо вас выше, шире в плечах и более вежливый». На лице Дианы застывает такое же, как у Боголюбова, выражение, недоуменное и растерянное. Раздираемая любопытством, она поочередно переводит глаза с него на меня, но Мирослав правильно воспринимает мой толстый намек и замолкает. Я намеренно громко бью по клавишам, изгоняя гнетущее, внезапно повисшее молчание. Пялюсь в монитор, стараясь не соприкасаться с важными гостями взглядом. Боюсь снова утонуть в синий, как летнее утро, манящей глубине глаз парня и растечься безвольной медузой. «Распишитесь здесь и здесь», – отдаю бумаги Диане, растягивая губы в неуверенную улыбку. Она чиркает закорючку под росписями остальных владельцев клиники и, молча, уткнувшись в документы, передает их миру. За движением руки Боголюбова, выводящей фамилию, неотрывно наблюдает, как строгая учительница Диана, а вместе с ней и я. Таращусь на мира, боясь быть застигнутой за этим постыдным занятием, и не могу оторвать глаз. Он возмужал и стал шире в плечах, отрастил длинную челку, небрежно спадающую на лоб. Сколько же мы не виделись? 2 года? Больше? Боголюбову до черта идет вип-кабинет. Идут темно-синий дорогой костюм, золотые часы и девушка рядом, такая же гламурная и глянцевая. Развалившись в кресле, он чувствует себя за рабочим столом, как рыба в воде. «Готово». Мир вскидывает голову, чтобы вернуть бумаги, и натыкается на мой неосторожный взгляд. Боголюбов довольно усмехается, угадав мои мысли и чувства, показавшиеся на миг из-под брони самоконтроля. Что-то колючее и обжигающее забирается в грудь с его взглядом. На щеке вмиг наползает румянец. Я машинально хлопаю по документам печатью, возвращаю их в цепкие ручки Дианы и демонстративно встаю из-за стола. «До свидания», – произношу негромко, мечтая поскорее выпроводить важных клиентов. «Всего хорошего!» – фыркает Диана и протягивает свое пальто Миру. Он неловко помогает ей одеться, а на прощание награждает меня еще одним уничтожающим взглядом, отчего кровь приливает к пылающим и без того щекам. Я закрываю зал, нетвердо провернув ключ в замке, и устремляюсь по коридору в свой кабинет, обогнав гламурную парочку. Диана что-то томно щебечет и хихикает, Мир отвечает ей хрипловатым шепотом. Их неприкрытый флирт легко заметен, и я убеждаю, что мужчина выбросил меня из головы, как только за ним закрылась дверь. Обида и злость опустошают меня, лишают сил, придавливая к земле невидимым грузом. Мне больно от пренебрежительных слов, сказанных в мой адрес, от того, как непринужденно он высмеивал меня с посторонним человеком, от брошенных колких взглядов горячим угольком, взрывающихся под кожей. Больно. Стук шпилек отражается от высоких стен коридора. Я останавливаюсь, замираю на ничтожный миг и осторожно оборачиваюсь. Никого. Улавливаю свое отражение в высоком панорамном окне, сгорбленную, придавленную фигуру знакомой девчонки из прошлого, той самой неуверенной в себе толстушки Любы.